Глава третья. Оторви. Спасла меня отточенная годами тренировок реакция. Я чудом успел упасть на землю и пропустить смертоносный снаряд над головой. Заметил, как он врезался в землю. Трава на несколько метров вокруг мгновенно высохла и скукожилась. Бррр. Попадет такой шарик в меня и минус одно воскрешение. Типа темная магия здесь настолько крутая. Хочу себе тоже. Для получения темной магии необходимо провести ритуал тьмы. Ты пока не готов. Ну и хрен с ним, без нее справимся. Надеюсь, мне сообщат, когда готов буду. На всякий случай наложил на себя ускорение и вызвал металлических гончих. Сразу 4. 2 пускай перехватывают собой снаряды, а еще 2 погоняют гоблинку. Убивать я ее точно не буду, а вот потрепать вполне себе можно. Оторви не собиралась сдаваться так просто. Тень объяла ее и резко припала к земле вместе с ней, исчезая. Посланные в атаку гончие клацнули зубами и глухо зарычали, не способные найти цель. Они не почувствовали, как Торви появилась за ними. Тень превратила ее левую руку в раскрытую клешню, и та вонзилась в загривок первой гончей. Гоблинка швырнула заскулившую собаку во вторую, и они обе исчезли. Заодно она бросила в меня еще один теневой шар, и мне пришлось пожертвовать третьим псом. Блин, для моих имбовых жидкометаллических собачек магия гоблинки оказалась смертельной. Вот же! Тем временем вожаки других кланов и мои девушки... Пришлось на них поорать, так как, в отличие от Фильги, остальные меня бросать не хотели. Благополучно скрылись на трибунах, и я заметил над ними переливавшуюся радугой мыльную пленку. Многослойные щиты. Хорошо. Туда же слиняли и остальные гоблины, оставив меня с Оторви один на один. Отлично. Теперь мне никто не мешает. Передо мной типичная рога, точнее, темный маг с тактикой разбойника. Скрывается в тенях и бьет в спину. Да еще с могучей магией. Пока не пойму, как таких побеждать, перестрахуюсь. Лети, метеор! В небе зажглась новая звезда. Всем, блин, хорошо заклинание, только медленное оно. Пока долетит, состариться можно. Торви не сидела без дела, прикончив последнюю собачку. Но мне не жалко. Я призвал еще 3, и они весело гонялись за сновавшей по земле тенью, не замечая, как их становится все меньше и меньше. Я пытался достать гоблинку огненными шарами, да только зря ману потратил. Резерв значительно просел. Пришлось заряжаться от камня. Блин, чуть удар не пропустил. Отскочил в последний момент, как раз как заклинание достигло земли. Разозлившись, запустил пару сюрикенов, но безрезультатно. А в следующий миг на арену обрушилась стена ревущего пламени, густого дыма, а за ними последовала мощная ударная волна. Если бы не мои воздушные потоки, бьющие в спину и лицо, меня бы снесло, да и задохнулся бы нафиг. Оторви вот не успела закрепиться на грешной земле и пролетела мимо меня. Успел заметить ее широко раскрытые глаза. Не привыкли здешние темные маги к размаху. Хуй не привыкли. Как там говорится, лови момент. Вот я и успел схватить гоблинку за ногу и дернуть на себя, на что она извернулась и ткнула бросившуюся на перехват собачку, появившимся в ее руке теневым клинком, в который превратилась знакомая мне клешня. Ха, походу, ловкости ей тоже не занимать. Пришлось срочно отскакивать самому и придумывать, чем же ее все-таки уделать. Попробуем огненный меч. Пылающий клинок встретился с теневым и исчез с коротким пшиком. Да твою же мать, что ты будешь делать? Снова выиграл себе время новыми псами, заодно добавив к ним призрачные мечи и лихорадочно думал, параллельно заряжаясь от кристалла. Оторви замерла неподалеку, припав к земле и тяжело дыша. Из-под капюшона показалась светло-зеленая прядь, прилипшая к покрытому потом лбу. Получается, у нее осталось не так много энергии? Она, конечно, выигрывает по ловкости, зато я по выносливости. Главное — пережить последнюю отчаянную атаку, и гоблинка не подвела. Она снова ушла в тень и мгновенно переместилась, оказавшись между мной и гончими. Призрачные клинки врезались в теневую клешню и испарились, не причинив ей никакого вреда. Торви вскинула вторую руку, видимо, чтобы послать в меня смертельный теневой шар, но я торжествующе расхохотался и выкрикнул. «Попалась!» Наконец придумал, какое хочу для себя уникальное заклинание. Представил себе непрозрачный купол, накрывший все вокруг, как крышка блюда. Хотел как можно больше, но реальность оказалась не такой крутой. Система расщедрилась только на 10 метров. Внимание! Вы изучили уникальную способность «Купол отчуждения». Все попавшие в область действия существа лишаются способности использовать заклинания. Данная способность не распространяется на артефакты. Время действия на первом уровне — 1 минута. Лучезарно улыбнулся ошарашенной гоблинке и схватил ее за шею, приподнимая над землей. Нужно отдать Торви должное. Справившись с шоком, она попыталась ударить меня или хотя бы пнуть, да только мои руки были длиннее. Успокойся и признай поражение. Как следует встряхнул ее и, дождавшись, пока в глазах прояснится, отпустил. Вряд ли зрители на трибунах видели наше сражение из-за упавшего метеора. Когда дым и пепел наконец улеглись, им предстала вставшая на одно колено Оторви. Радостно закричали гоблины из клана И, да и многие из И их поддерживали. О, У и Э отреагировали расстроенными воплями. Унуртан и Эпискан переглянулись, скривились, как от зубной боли, и повторили действия коллеги. Во многом им помогли продемонстрированный Фильге пистолет, оскал Барсика и 3 вновь вызванные мной гончие, направившиеся к трибунам. Само собой, ни о какой верности речи не шло. Придется много работать, но, по крайней мере, я сделал первый шаг. Хорошо, можно расслабиться. «Как ты продержался так долго?» — тихо спросила Торви. «Я потратила 3 белых камня». «У меня этого добра навалом. Мог не париться об энергии», — честно признался я. Во взгляде гоблинки промелькнули зависть и пренебрежение. Она считала, что ее уделали деньгами, забыв про купол. И ладно, меньше трепаться будет. Кстати, об этом. «Я запрещаю кому-либо рассказывать детали нашего сражения. Узнаю, что болтаешь, голову оторву». «Не пугай», — закатила она глаза. «Не буду. И отсасывать тебе тоже». «Как хочешь», пожал плечами, ничуть не расстроившись. «Дело добровольное. Завтра жду отчета о состоянии дел в банде. Собственность, активы, операции. Лови!» Щелчком пальцев она отправила в полет небольшую флешку, которую я ловко поймал. «Здесь и по остальным заодно, а то они неделю возиться будут и все равно что-то пропустят». «Хочешь сказать, эти банды тоже твои?» Улыбнулся, чуть было не потеряв руки. Разговор становился все интереснее и интереснее. «Не, я просто ломанула их смартфоны. Твой тоже пыталась, но у тебя какая-то уникальная защита. Поделишься?» Я только пожал плечами. Не говорит же, что мои гаджеты оберегала и заодно читала система. Ха. Может, я поэтому почти не пользуюсь ноутом. Не люблю, когда по моему компу лазят чужие. «Я вообще-то читаю твои мысли, и можно подумать, мне так уж интересна твоя коллекция порно. Найди себе девушку, нёрд!» «Так уже? Вон, сразу 2!» Не получив ответа, пожал плечами и повернулся к подошедшим вожакам. Те наперебой бросились заверять меня в своей абсолютной преданности. Жестом остановил и повторил приказ подготовить полный отчет, поставив над ними главной Фильге. Я больше не опасался предательства, не было смысла не верить системе. Она бы предупредила, если что. Кажется, гоблинка даже немного расстроилась, что она больше не моя заложница. Правильно истолковав молчание Фильги, кинул ей смс-ку, чтобы вернулась, как только закончит приводить дела в порядок. Мол, у меня будет для нее особое задание. Напоследок ко мне подошла Варра. Арченка запахнулась в куцого вида спортивную куртку и спросила, отводя взгляд. «Приглашение на свидание. Ты не шутил?» «Я расценивал это как дружескую встречу, но если хочешь свидание, я не против. Ты умна и красива». И ведь не врал. Чистую правду сказал. Особенно меня заводил ее рельефный, чуть блестящий пресс. «Да что со мной такое? Раньше вроде не был таким похотливым. Надо бы провериться. Может, мне какой-то афродизиак подмешали. Надо срочно в сети серфить, как мне посоветовали». Арченко оценивающе посмотрела на стоявших поодаль Вику с Валанте и вдруг улыбнулась, показав клыки. «Я согласна. Заедешь за мной завтра в 7. Где наша штаб-квартира, ты знаешь, и тебе придется как следует постараться». «Всегда готов». Отсалютовав Арчанке, я выдохнул. Теперь о войне с ОЗС можно забыть, по крайней мере, на время. Осталось разобраться с Хлыщом. Скорее всего, можно ждать нового нападения, причем каждое становилось все опаснее. Нанять, что ли, еще телохранителей? Каких-нибудь серьезных мужиков, как у Аквамена, а лучше знойных красоток? «Да блин! Опять не в ту степь понесло. Дома нас ожидал сюрприз. Да какой? Нет, встретившей нас в подъезде Эльвире Магомедовне я совершенно не удивился. Но вот что она будет держать за ухо скорчившегося от боли Чефира, к такому меня жизнь не готовила. «О, Кир, здорово! А как жизнь? Давно не виделись! Ай, пусти, карга старая!» «Ишь, раскудахтался!» Старушка приподняла здоровенного мужика и как следует встряхнула его, словно, блин, пушинку. Неужто и правда из Рокфеллеров? Система упорно не показывала фамилию, так что оставалось только строить догадки. Нужно повнимательнее к ней присмотреться. «Сейчас полицию вызову!» «Я ж ничего не делал! Не надо полицию!» — натурально захныкал Чефир. «Было бы за что! Вообще убило бы!» Консьержка смирила меня уничижительным взглядом. «Так и знала! Опять к тебе всякая шваль шастает! Да коли это будет продолжаться!» «Эльфира Магомедовна, вам самой не надоело вечно ко мне придираться? Мы ведь не шумим, ничего не ломаем, другим жильцам не мешаем. Я вообще тут еще никого не видел, кроме Роберта. Дальше так продолжаться не могло. Попробуем дипломатию для разнообразия. Валанта так вкусно готовит, вдруг уже успела проложить путь к ее сердцу. Может и сработать. Давайте научимся нормально сосуществовать. Съезжать я отсюда не собираюсь. Дом вполне себе ремонт нормальный, к работе близко». «Кем ж ты работаешь?» — саркастично спросила она. «По клубам шастаешь сутками напролет». «Навожу порядок в капотне», — тем же тоном ответил ей. «Может, хватит уже? Плевать я хотел на вашу фамилию. Продолжите общение в том же духе, пожалуюсь, куда только можно. И на Рокфеллеров управа найдется». Да уж, ненадолго хватило моего терпения. В какой-то мере мой спич сработал. Консьержка громко фыркнула, отпустила скулящего Чефира и гордо удалилась в свою каморку. Изрядно раздосадованный глупой перепалкой повернулся к потиравшему распухшее ухо бандиту. «Ну и какого хрена ты приперся? Я ведь ясно дал понять, чтобы вы больше на глаза мне не попадались». «Так это, меня Кривой послал. У него к тебе серьезный разговор». Уверив, как я нахмурился, а из-за ног показался оскалившийся Бартик, бандос поспешно сменил тон на примирительный и просящий. «Да не в том смысле, без наезда! Предложение у него к тебе есть!» «Плевать я хотел на ваше предложение. Ты жив только потому, что мы под камерой говорим». Я отодвинул бандита в сторону и направился к лестнице. Захотелось немного размяться, а то на пирожках Валанты скоро в две перестану проходить. «Там разговор о шестизначных суммах! Подумай!» — крикнул мне в спину Чефир. Я замер всерьез задумавшись. Из-за заключенного с Голицыным спора мне понадобятся деньги. Очень много денег. Золотая сотня — она не только про личную силу, но еще и про богатство и власть. И если тот хрен действительно предложит хорошее дело, придется соглашаться. «Раз так, пускай сам ко мне приходит, а не присылает непонятно кого». Я щелкнул пальцами, и неожиданный воздушный удар сбил Чефира с ног и прокатил его по мраморному полу. Свой бесславный путь он закончил, врезавшись башкой в каменный горшок с какой-то пальмой. Свободен. В свой пентхаус взбежал, даже не запыхавшись, как и Валанта, а вот Вика отстала на несколько этажей. Пришлось спускаться и брать обалдевшую девушку на руки. Она умиротворенно прижалась к моей груди и подозрительно улыбнулась. «Притворялась, что ли?» «Да нет, футболка вон вся промокла». «Ты сильно изменился», — прошептала она. «Вообще не узнать». «Просто пришло время бабочке выползти из кокона и прочее». Я громко зевнул и, поставив свою ношу на пол, обратился к стягивавшей с меня обувь Валанте. «Да брось ты уже эти рабские заморочки». «Простите, хозяин, мне так проще. Вы ведь не откажете своей любимой рабыне в маленьких удовольствиях?» Тепло улыбнулась эльфийка. «Как-то я подустал». Достал из кармана опустевшие кристаллы и высыпал их на кухонный стол. «Надо бы их зарядить и заодно кирпичом заняться. Будем дома сидеть, в обороне». «Вы не забыли? У вас завтра свидание с Варрой в 7 вечера». «Точно», — раздосадованно поморщился. «Лишать себя магии перед встречей с Арчанкой было глупо. Опять придется отложить создание второго среднего кристалла». По привычке запустил очередную мелочь. «Тогда просто займусь зарядкой. К тому же есть что заряжать. И не только у меня. Вик, у тебя пустые кристаллы есть?» «Еще с гонки», — вздохнула девушка и продемонстрировала мне 5 тусклых беляков. «Ты их разом опустошил тогда». «Ничего, все компенсирую». Так хотелось упасть в мягкую постель, и чтобы с обеих сторон меня обнимали горячие девушки, благо их как раз нужное количество имеется, только вот хрен мне. Дело превыше всего. До вечера я заряжал камни, традиционно сёрфя в интернете. Мне к такому времяпрепровождению не привыкать, но, видимо, немного переоценил свои возможности. После ужина переместился в кровать, чтобы немного передохнуть перед ночью, которую хотел провести с пользой для своего мужского здоровья, но едва голова коснулась подушки, я позорно вырубился. Открыть глаза утром стало настоящим испытанием, с которым я героически справился. Заснул я в одежде, но заботливые девушки умудрились меня раздеть. Валанта, как обычно, встала пораньше и упорхнула на кухню. Вика же, совершенно неожиданно, решила разбудить меня моим любимым способом. Заметив, как я смотрю на нее с умилением, забралась повыше и неожиданно обняла меня, преданно заглядывая в глаза. В общем, сразу стало понятно, сейчас что-то попросит. Я оказался прав наполовину, ей просто захотелось сменить позу. После жаркого, бодрящего сношения мы откинулись на подушки, тяжело дыша, и девушка снова прижалась к моему боку. «Кира, тебе правда нужно встречаться с этой арчихой? Она ведь на нас напала». «Ее подставили», — спокойно ответил я, внутренне приготовившись к сложному разговору. «Да и на ее месте мы бы сделали так же. Она пыталась спасти сестру». «Да, но...» — начала была Вика, но я ее остановил. «Никаких «но». Я тут в последние дни понял важную вещь. Нелюди ничем не хуже людей, а временами и лучше. И если ты не готова относиться к Валанте, Фельге, Варе или кому угодно, как к Ленке или Лизе, боюсь, нам больше не по пути». Я самым серьезным образом посмотрел Вике в глаза и увидел в них промелькнувший страх. «Понимаю, тебе сложно. Нам всю жизнь вдалбливали, что они никто. Низшие расы, существующие только чтобы приносить обществу пользу. Я не требую сразу же поменять свое отношение. Для начала просто постарайся». «Да, хорошо». Она спряталась за спутавшимися зелеными волосами и ткнулась носом мне в грудь. «Просто... ты прав. Тяжело перестроиться, я постараюсь, правда. Только не бросай меня, пожалуйста». Я вдруг осознал, каким был козлом. Вика буквально разрушила свое теплое и комфортное будущее, пошла против семьи и сбежала из дома ради меня, а я пригрозил ее бросить. Срочно прижал девушку к себе и успокаивающе гладил, пока она не прекратила всхлипывать. Мы соприкоснулись губами, и я слезал с них соль, а затем мягко перевернул ее на спину, пристраиваясь меж разведенных ног. В общем, к завтраку мы вышли почти в полдень. «Доброе утро, хозяин!» — с неизменной радостью поприветствовала меня Валанте. «И госпожа Виктория!» «Зови меня просто Викой», — робко улыбнулась девушка. «И никакая я тебе не госпожа». Я только хмыкнул и с благодарностью принял у Валанты бутерброд из хрустящих тостов, щедро намазанных белорусским сливочным маслом, вишневым вареньем и нутеллой. «Ммм, пальчики оближешь». Весело хрустя тостом, я достал ноут и вставил в него переданную оторви флешку. О вирусах не беспокоился. Система пообещала мне любую бяку обезвредить. «Флешка чистая, я удивлена. И все равно следи за ней в оба глаза. Не переношу хакеров. Вечно они вносят хаос и портят данные». Вот так, хрустя бутерами, попивая горячий чаек и грея ноги в мягком, теплом мехе барсика, я изучал отчеты о делах захваченных банд. Вырисовывалась очень интересная картина. Подтвердить мне ее могла только Фельги, так что пока не буду делать выводов. «Девочки, чем займемся?» — спросил я, сладко потянувшись. — Айда в магаз. В Вике вон шмотки нужны новые. Зубная щетка, обувь и все такое. — Да ладно, я из дома взяла. Для вида поломалась она. Вспыхнувший в глазах блеск выдал девушку с головой. — Много ты в одной сумке унести смогла? — То-то же. — Мне отец карту заблокировал, — вздохнула Вика. — Ничего, я угощаю, — подмигнул ей. — Беги, собирайся. Валанте, ты тоже. Пока радостные девушки переодевались в спальне, предвкушая наполненный шопингом день, я накинул на себя чистую футболку с рубашкой. Никак не мог нормально проснуться, так что заварил себе сдобренный сгущенкой кофе. Не успел сделать глоток, как в дверь снова постучали. «Опять карга приперлась, что ли?» — проворчал я. В глазки никого не было. Плохой знак. Осторожно открыл дверь и на автомате сразу же кастанул щит помощнее. Явно без помощи системы не обошлось, иначе остались бы мои девушки сиротами. В нее врезалась яркая молния, и последовавший взрыв швырнул меня назад в квартиру.